Осанка. Почему ее нужно исправлять? Ягодицы — это хорошо. Красиво, стильно, современно. Но в интернете есть более ходовой товар, который раскручен мощнее и для обретения здоровья выглядит куда более значимо. Это осанка. Автор тоже грешна и тоже имеет курс с таким названием, что называется «Под запрос». В этой главе мы прогуляемся по мифам об осанке, дадим ей понятие, определим ее истинную ценность для здоровья. И выясним, а можно ли взрослому человеку изменить что-то в своей осанке? Или же поздно пить боржоми, если печень отвалилась? Отвечу сразу. Не про боржоми и печень, а про осанку. Не поздно, однако нужно понимать, с чем мы сможем поработать, а с чем уже нет. К примеру, тебе совершенно точно известно, что такое рахитическая деформация нижних конечностей. Как правило, при выраженном гиповитаминозе витамина D ноги приобретают О-образную форму. Данные изменения происходят в первую очередь на уровне костей. И если даже вовремя начнется лечение ударными дозами витамина, массажами и гимнастикой, то остаточные явления будут присутствовать. И во взрослую жизнь человек шагнет не самыми ровными ногами. Но, допустим, лет в 30 с хвостиком этот бывший рахитик увидит в интернете волшебное видео с чудесным обещанием. Прямые ноги всего за 5 минут в день. «Тупицы!» — выругается человек, налечивших его все детство врачей. И возьмется с усердием исправлять кривизну своих ног под команды праведного блогера. Делаем ставки, дамы и господа. Выйдет у него это или нет? Я за то, что нет. А ты? И я того же мнения. Рада, что мы мыслим одинаково. Все верно. Изменить что-либо кардинально даже за 40 минут в день у него вряд ли получится. Человеческий скелет формируется в среднем до 25 лет. Это не значит, что кость после этого возраста остается совсем неизменной. В ней продолжается так называемый процесс гистогенеза. Думаю, тебе известно понятие остеопороза. Это потеря плотности кости, при которой основную роль играют клетки разрушения — остеокласты. Но есть и противоположные им клетки — остеобласты, которые способствуют регенерации, росту кости. Вот эти изменения, рост и наоборот, разрушение, и называются гистогенезом, а правильнее — остеогенезом. Но даже самая бурная работа остеобластов не даст нам возможности сильно изменить форму и размер кости в возрасте после 25 лет. Когда минеральных веществ не стало больше, пластичности меньше, а надкостница уже полностью сформировалась. Это как заливать зубную пасту в алюминиевый тубус. Можно, конечно, залить больше. Тюбик станет плотнее, в нем будет меньше пустот. А в самой пасте меньше пузырьков воздуха. Но за пределы формы самого тубуса не выйти, как ни старайся. Так келевидная грудная клетка, генетически заданная форма ног и форма носа с горбинкой, форма черепа, таза, даже некоторые виды искривлений позвоночника не поддаются коррекции с возрастом и могут быть либо исправлены хирургически, либо приняты своими обладателями. Делаем вывод. Мы не можем изменить форму костей. А что тогда можем? В функциональном тренинге есть такое понятие, как соосность костей, то есть линейная сопоставимость. Оценивается она обычно в двух плоскостях. Фронтальный и сагитальный. Как сказал бы обыватель, в передней и боковой. Ортопеды вывели для себя формулу здоровой осанки, основываясь как раз на прочерчивании осей через ключевые точки. Скажем, какой бы ни была форма ног, при рентгенографии в прямой проекции мы должны увидеть, что седьмой шейный позвонок находится непосредственно над первым крестцовым позвонком. Если смещения ни влево, ни вправо нет, то врач заключит «абсолютно здоров». Хотя вряд ли доктор будет делать поспешные выводы. Вероятнее всего, он также рассмотрит ось в сагитальной плоскости, то есть на снимке сбоку. Если верхняя концевая пластинка седьмого шейного позвонка и верхняя концевая пластинка первого крестцового позвонка и тут будут совпадать, то специалист даже глазом не поведет на кривые ноги пациента. Осанка в норме. Однако, если даже ортопеду что-то не понравится и в заключении он напишет «передний постуральный тип осанки», то есть седьмой шейный позвонок смещен относительно крестца вперед, то это не будет приговором или даже диагнозом. Если у пациента ничего не болит, он занимается спортом и живет полной активной жизнью, это означает, что его осанка функциональна. Другими словами, его костный скелет неправилен относительно установленных норм. Но мягкий скелет, мышцы, связки, сухожилия и фасции вполне справляется с задачей компенсации и не выдает болевого синдрома. Видишь, как все непросто. А теперь вообразим ситуацию, которая происходит в последнее время повсеместно. Посетитель клуба обращается к тренеру с просьбой исправить ему осанку. Полагая, что тренер-новичок, потрет руки и возьмется закачивать просителю спину. Приводить к норме лордозы и кифозы. Естественные изгибы позвоночного столба. Но вот матерый тренер скажет так. Стоп, что именно вас беспокоит? У вас что-то болит? Не пойми меня неправильно. Я не призываю дожидаться боли. Я лишь хочу отметить, что сама по себе осанка не может быть целью тренировок. Она лишь средство для постижения той или иной цели. И вскоре ты поймешь, почему. Скажем, мне был бы куда понятнее один из таких запросов. Первое. Я уже несколько месяцев пытаюсь накачать ягодицы, а растут только ноги. Что со мной не так? Второе. Я работаю за компьютером весь день, и к вечеру мне постоянно хочется, чтобы плечи кто-нибудь помял. Хочу, чтобы они меньше уставали, и чтобы головная боль прошла. Третье. Я начала замечать, что у меня один глаз сильно выше другого, и угол рта один как-то вниз повело. Хочу исправить асимметрию. Четвертое. На своих фотографиях я часто замечаю, как сильно сутулюсь, да и усталость преследует какая-то хроническая, никакие витамины не помогают. Пятое. После беременности жутко болит поясница, а во время месячных будто на части разваливается крестец. Что это, тренер? Вот это гораздо более локальные, точные и настоящие запросы, нежели абстрактные. Исправьте мне осанку. Сама по себе осанка — это привычное и комфортное для человека положение тела в позиции стоя на двух стопах. Ключевое тут то, что это позиция, в которой тело обследуемого человека чувствует себя комфортно, свободно дышит, не старается что-то из себя изобразить. Теперь понимаешь, почему осанку бесполезно держать? Потому что это не отражает реальной картины? Да. Ты попыталась выпрямиться, когда кто-то пожурил тебя за сутулость. Постояла так 5 минут, и все, больше не можешь. Нетренированные мышцы верха спины устали, а укороченные фасциальные футляры, вечно напряженных грудных мышц, как резинкой стянули плечи обратно. Очень часто я вижу такой обман на фото «до-после», которые публикуют у себя блогеры, преподающие ЛФК без специального на то образования. На фото «до» дама атоничная, стекшая головой и животом вперед, без блеска в глазах, а на фото «после» она же с улыбкой и выправкой по-офицерски. И вполне вероятно, что между фотографиями разница во времени не более 5 минут. Обучить функциональной осанке не значит научить стоять выпрямившись, а обучить правильной осанке и вовсе невозможно. Так как функциональная проверяется динамикой, как из исходной осанки строится походка, техника упражнений, эмоциональное состояние, да, и тут осанка имеет огромное влияние. А правильная осанка проверяется рентгеном и заключением врача. То есть неправильная осанка — это когда какая-то часть тела не на месте, а нефункциональная — это когда что-то болит. Ну, грубо говоря, да. Неправильная осанка с точки зрения тренера — это несопоставимость следующих точек. Первое. Сбоку. Наружный слуховой проход, середина плечевого сустава, большой вертел бедренной кости, наружная лодыжка голеностопного сустава. Второе. Сзади и спереди отмечаются скорее не точки, а линии. Линия таза, линия плеч и линия мочек ушей. Третье. Сколиоз проверяют только опытные тренеры, ортопеды или кинезиологи. В медленном наклоне корпуса вперед, а сам диагноз устанавливается рентгенологически. В домашних условиях самостоятельно проще всего провериться стеной. Это как? А все просто. Встаешь к стене, где нет выраженного плинтуса, и прижимаешься пятками, голенями, ягодицами, лопатками и затылком. Причем будь честна с собой. Не стараешься прижаться, это уже упражнение. А встаёшь как комфортно, начав с контакта пяток со стеной. Тогда это тест. Если прижались все точки, но голень и ягодицы еле касаются стены, то, вероятно, ты обладательница так называемого расслабленного типа осанки. Когда таз находится в заднем наклоне. Но это встречается не столь часто. А вот если у тебя затылок отказывается прижиматься к стене без усилия, и голова как бы выходит вперед за линию туловища, то тут ничего удивительного. Синдром текстовой шеи. Передний наклон таза, усиленный поясничный лордоз. Стандартная картина современного человека. И вот хороший тренер даже на этом этапе не остановится. Увидев отклонение в осанке, он начнет двигательный тест. Как человек отводит руку, как приседает, как наклоняется, как разгибает ногу в тазобедренном суставе и так далее. Но мы же говорим о несуществующем на данный момент у тебя тренере. Сейчас есть я и ты рассчитываешь именно на мою помощь. Вот мне и приходится возвращаться к боли и дискомфорту. Да, нефункциональная осанка — это то состояние мягкого скелета, которое в конечном счете ведет к возникновению болевого синдрома. Если у тебя тянет плечи, ноги к концу рабочего дня, Ты отказываешь себе в длительной ходьбе из-за дискомфорта в пояснице. Если периодически тебя посещают головные боли, а месячные, ты встречаешь таблетку обезболивающего, то твою осанку нельзя назвать функциональной. Тонус мышц твоего тела не сбалансирован, а значит, не помогает выполнить бытовые задачи. Или ты просто слишком мало двигаешься и не занимаешься правильной физической нагрузкой. Не тренируешь свои мышцы, в том числе мышцы кора. Именно мышцам кора или мышцам центра отведена главная роль в поддержании правильной и функциональной осанки. Именно эти мышцы стабилизируют позвоночник, таз и бедра. Но, по правде говоря, рассматривать осанку по вырванной из контекста одной группе мышц, пусть и очень большой, неверно. Вернемся к нашей голове. Выдвинутая вперед голова или синдром текстовой шеи — наиболее распространенный вариант искривления осанки на сегодня. Причем такую осанку можно назвать сразу и неправильной, и нефункциональной. На рентгене мы увидим смещение седьмого шейного позвонка вперед относительно первого крестцового в сагитальной плоскости. А из анамнеза узнаем о тянущих ощущениях в плечах, боли в пояснице и головных болях. При этом классический список мышц кора, их можно представить в виде дамского корсета, никак не влияет на положение головы, а значит и на осанку. Именно поэтому современная литература включает в список мышц кора все больше и больше мускулов, обходя стороной, пожалуй, только мышцы верхних конечностей. А я бы и их включила. Само положение руки, локтем несколько назад по диагонали, выстраивает правильное положение грудной клетки. А уж то, как влияет умение опираться во внешний край кисти на выстраивание тела в планке, это вообще сказка. Я это к тому, что корсетом нашего скелета можно назвать каждый мускул нашего тела, и не ошибешься. И говоря про осанку, стоит подразумевать не какие-то конкретные части, спину, шею, а тело в целом. Нормальный тонус абсолютно всех мышц и высокий уровень увлажненности фасций. Возможно, эта глава пока кажется тебе сложной для восприятия, но мне очень нужно, чтобы ты осознала эту информацию. Осанка — это не просто прямо стоять, а про свободу движения, про выносливость, про отсутствие тянущей хронической боли в мышцах, про умеренную гибкость или, как сейчас модно говорить, мобильность. Это нужно тебе. Хотя бы для того, чтобы не верить в глупые статьи женских журналов, например, с таким содержанием. Правильная осанка — это высоко поднятая голова, выдвинутый подбородок, прямая спина. Тут же представляю, как среднестатистический работник офиса встал, высоко поднял голову, что есть мочи, сжал лопатки и втянул живот. Через пару минут он же снова стечет вниз на стул, расстроится от того, что его тело никчемное, не способное даже держать эту чертову правильную осанку. Начинать самобичевание точно не стоит, но и отказываться от работы с осанкой тоже. Только идти надо не глобально, взять и выровнять тело, а поступательно. Работать с тонусом задней поверхности шеи, функциональности стопы, даже с направлением взгляда. Взгляд вечно под ноги — точно не лучшее решение для красивой фигуры и здорового духа. Итак, мы подошли к обсуждению преимуществ функциональной осанки. Визуально я бы оценила ее следующим образом. Твои стопы имеют хороший свод. Сбоку я вижу, что ты не переносишь вес тела ни на носки, ни на пятки. Держишь его ровно посередине стопы. Как раз четко от свода наверх. Твои колени не похожи на колени кузнечика. Не переразогнуты. Гребни подвздошных костей таза направлены примерно под 5 градусов вниз, не больше. Живот в расслабленном состоянии не вываливается вперед, не вздут в области эпигастрия. Частый маркер того, что грудобрюшная диафрагма напряжена. Еще поговорим о ней. Лопатки при осмотре сзади не разъезжаются в стороны, а при осмотре сбоку не торчат. Локти направлены по диагонали назад, а если смотреть на тебя прямо, то я увижу не тыльную сторону кисти, что чаще всего бывает при сутулости, а фронтальную проекцию ногтя большого пальца. Ну и, наконец, сбоку твой слуховой проход совпадает линейной середины плечевого сустава, а подбородок при этом примерно совпадает с линией горизонта. Да-да, не задран наверх. И тебе в этом положении удобно. То есть ты заняла его непринудительно, повторив изображение картинки, а сама, и можешь держать долго. Тогда, скорее всего, в твоем организме происходят такие физиологические процессы. Первое. В шаге стопа отлично амортизирует ударо-поверхность. Суставы нижних конечностей не страдают и способны прослужить до 100 лет, а то и больше. А вот при нефункциональной осанке чаще всего вперед выдвигается голова, которая нагружает сверх меры опорно-двигательный аппарат. Таз тоже смещается, чтобы тело не упало. Стопа терпит излишнюю нагрузку на плюсны, уплощается, разрастается косточка на стопе. Это растягивает связки, нагружает суставы всего тела, провоцирует образование грыж и протрузий, ведет к ранней инвалидизации. Второе. В органах малого таза хорошее кровообращение, не возникает застойных и воспалительных процессов. Ты не страдаешь эндометриозом и прочими женскими напастями, безболезненно менструируешь, а мужчины долгие годы сохраняют свою мужскую силу. В случае нефункциональной осанки и длительного сидения органы репродуктивной системы страдают в первую очередь, снижается либидо, развивается недержание и воспалительные процессы. Третье. Органы брюшной полости находятся на своих местах, правильно функционируют. В особенности органы гепатобилиарной системы, печень и желчный, а также желудок и поджелудочная железа, так как получают постоянный стимулирующий массаж со стороны свободно работающей грудобрюшной диафрагмы. Для здоровья это многое значит. Ты имеешь достаточное количество желчи для усваивания жироподобных витаминов. В порядке твоя кожа, волосы, гормоны. Достаточное количество ферментов для переваривания белков обеспечивают крепкую структуру коллагеновых волокон, то есть упругость кожи, крепость связок и увлажненность суставов. Нормальное запирание сфинктеров желудка и двенадцатиперстной кишки. Отсутствие ГЭРБ. Рефлюксные болезни, которые нередко становятся причиной рака пищевода или желудка. Здоровую микрофлору кишечника, а это и здоровье твоей нервной системы тоже. Конечно, тут работа с осанкой должна сочетаться с правильным питанием, так как связь положения позвонков с положением органов и их работой двунаправленная. Как холка на шее может привести к нарушению сердечного ритма, так и гепатит или гепатоз может искривить позвоночник по сколиотическому типу из-за хронического напряжения мышц в области подреберья. Четвертое. Сила тяжести при правильной осанке распределяется равномерно по суставам, связкам, мышцам. То есть и тут, сверху вниз. Они защищены от гравитационной нагрузки для более длительной службы, как и в случае с ударной нагрузкой, которую получаем снизу вверх. А при нефункциональной осанке первое, что ты замечаешь, это свое отражение в зеркале. В возрасте за 40 лицо начинает словно бы плыть, появляется второй подбородок, смазанный овал лица, пастозность век. Многие утверждают, сила гравитации, мол, матушка Земля к себе тянет. Но с чего это она? Раньше не тянула, а тут вдруг начала. Без сомнения, играет возрастное снижение синтеза коллагена и эластина. Но это очень медленный процесс. А вот осанка у женщин часто портится после беременности и с каждым годом осознания несбывшихся надежд. Пятое. Осанка формирует характер. Как равное утверждение, что характер формирует осанку. Но если характер — величина постоянная, то стоило бы утверждать, что и осанку изменить невозможно. Но я нередко наблюдаю, как с улучшением осанки меняются в лучшую сторону жизни моих учениц. Появляется больше уверенности в себе, больше настойчивости в достижении поставленных целей, больше осознания момента как того единственного дара, который стоит ценить и которым следовало бы жить. И знаешь, вместе с этим возвращается молодой рост. Да, позвоночник вытягивается на 2-3 сантиметра. Визуально это очень заметно. Шестое. Но и надо понимать главное. Позвоночник — это футляр для спинного мозга. Спинной мозг — это своего рода связист. Передает сигнал от кожи, органов, мышц, сухожилий, суставов и тому подобное главному управителю, головному мозгу и в обратном направлении. Есть такое устойчивое выражение. С головой не дружит. С точки зрения физиологии с головой не дружит любой человек, чей спинной мозг недостаточно эффективно функционирует. Более того, непосредственное продолжение спинного мозга — это продолговатый мозг. Топографически он проецируется на место перехода шеи в область затылочной кости. Здесь находятся центры регуляции таких процессов жизнедеятельности, как дыхание и кровообращение. Имея проблемы с шейным отделом позвоночника, ты впоследствии точно не будешь являться обладательницей полноценного дыхания и нормального артериального давления. Стоит ли говорить, что отсутствие попы, вываленный живот, впалое и обвисшее, якобы после вскармливания ребенка грудь, второй подбородок и сморщенный лоб — это тоже зачастую следствие неправильной и нефункциональной осанки. Вряд ли бы ты взяла за дорогостоящую косметическую отделку ветхого аварийного здания. Так почему решаешься на пластические операции, уколы красоты, тренировку пресса или липолитики, имея фундаментальные проблемы с осанкой? И все-таки я настаиваю, исправление осанки — не цель. Просто потому, что в этом случае ты получаешь сразу список из множества задач и скорее плюнешь на него, чем доведешь начатое до конца. А вот приступая к коррекции осанки через конкретный запрос, боль, дискомфорт, хроническое заболевание, ты делаешь один шаг в сторону здоровья. чтобы затем сделать следующий шаг и добиться в конечном счете мышечного баланса во всем теле. Согласись, страшно услышать такое. Тебе потребуются годы регулярных тренировок, чтобы исправить осанку, что является правдой, но куда приятнее. На выстраивание головы у нас уйдет месяца 4, на улучшение положения таза — 3, на стимуляцию желчеоттока и увеличение объема легких — 2. Так уже и глаза не боятся. Большой теоретический блок окончен. Ты подзагружена, правда? Да, есть немного. Ничего, в следующей главе мы обсудим бытовые способы коррекции осанки, которые ты можешь начать применять уже с сегодняшнего дня. А передохнув, вновь перейдем к просветительскому блоку информации. Горжусь твоей выносливостью.